Вот на одной из стен царь Давид псалмопевец, а на другой стене родной дедушка Александра Ярославича Всеволод Юрич, зиждитель собора, сидя на открытом престоле, приемлет преклонение не только людей, но и каких-то неправдоподобных зверей, в которых еще можно было бы, пожалуй, признать львов, если бы только хвост, закинувшийся до половины хребта, не разворачивался вдруг в пальму, если бы не столь подобострастно припадали к земле эти львы, подползая к престолу. Вот крылатые полужирафы-полуверблюды с головой у страуса. Вот львы с одной головой для двух туловищ. Толстоногие чудные птицы, словно бы валенки обутые, вышагивающие совсем по-людски. Да и мало ли еще каких неправдоподобных зверей и птиц являлось взору народа на стенах Дмитриевского собора, где происходило венчание. Хотя и облеглось как бы драгоценную тканью с преизбыточной бахромой кубическое, плечистое, сверкающее белизною тело огромнообъемного храма, хотя и окуталось оно звериными и человеческими ликами, а также лианоподобным плетением и сухими перьями папоротника, и как бы вот-вот готовый зашевелиться листвою, однако и сквозь эту преизбыточную резьбу непомраченными остались простота и спокойствие первых русских храмов, храмов Киева, храмов Новгорода Великого. Только свету прибавилось в них, только под наитием некой силы, еще не постигнутой византийскими зодчими, иссякла косность и тяжесть камня. Не из каменных плит, а из белосверкающих тесаных облаков сложены были эти храмы. Русь победила Византию. Дерево притворило камень по образу и подобию своему. Звонкая сосна, кремню не уступающий дуб, достойно завершили вековое единоборство с мрамором Аттики, Рима и Цареграда. Они вдохнули живую русскую душу в костную и твердую плоть цареградского камня. И даже самый мрамор был здесь отринут. Отвергнут был и кирпич, сухой, угловатый и жесткий. Испытующий глаз владимирского плотника-древодела, резчика по дереву, усмотрел на родимой земле известный каждому пастушонку камень, который с презрением был отброшен заезжими греческими строителями. Камень белый и уступчиво твердый, в меру податливый резцу. Его-то и принудили владимирские мастера зажить жизнью дерева. Необхватные глыбы этого белого камня, тесаные, клались почти что насухо. И оттого еще ослепительнее была белизна исполинских стен. На этих-то белокаменных полотнах и торжествовало свою победу искусство русского резца. Число и мера во всем. Отойди поодаль, и вот все эти чудища, и звери, и лианы, и лики мучеников, князей и апостолов, львы и змеи Горынычи, все это резное, как будто преизбыточное убранство, вдруг представится не то вышивками дивноперстных владимирских кружевниц, не то как бы хартиями древних письмен и иероглифов. Русская красавица-изба с ее резными из дерева полотенцами, серьгами, подвесками и боярские бревенчатые хоромы с их балясинами, крылечками, коньками, драконами и, наконец, княжий златоверхий терем, все это не погибло, отнюдь нет, под тяжестью мраморной Византии, но дивно сочеталось и с Цареградской Софией, и с храмами Индии. «И не искали мастеров от немцев», — так писал летописец, «но свои пришли делатели и камнездатели, и одни умели лить олово и медь, другие крыть кровлю и белить известью стены и дивному каменному резанью и рыхленью, а еще и преизлихо искусны были иконному писанию. Взирают очи, как все это сделано, пытает разум, кто это сделал. Имена сих зиждителей безвестны. Однако деяния их зримы, незабвенны и радостны и для веков, и для тысячелетий. И на каждом из этих творений пылает как бы соборная бессмертная подпись «Народ, народ русский». Венчание подходило к концу. Обручал князя и княгиню и венчал их сам Кирилл митрополит. Сослужал ему епископ Ростовский и сверх того протоиереи, попы и диаконы. Пело два хора на двух клиросах. Один по-русски, другой по-гречески. Так заведено было в особо торжественных службах еще от Андрея Юрьевича Боголюбского. В храме огромным и просторным стало тесно, жарко и душно. И нельзя было вынуть платок, отереть лицо. Нельзя было перекреститься, изнеможешь, покуда персты дотянешь до лба. Главные западные двери, огромные, литые, с львами, были распахнуты во всю ширь. Обвешался народ и на них. И уж тут ничего нельзя было поделать. Не рушить же благочиние свадьбы, отгоняя и отжимая народ на площадь. Да и самих князей-бояр со всеми присными было несусветное множество. Звонок и отдатлив на пенье был выстроен храм Дмитрия Солунского. Огромные полые голосники, горшки вкладены были в стены, а и то сегодня глухо, будто бы под тулупом звучало двухклиросное многоголосное пение. Глохнул звук, некуда было ему податься. Андрей Дворский изнемогал. Тиуны, мечники, стражи и вся прочая грить, все, кто под его начало был отдан сегодня, уже и с ног сбились. Ан пролез таки и простой народ в церковь, что будешь делать? Ему, Андрею Ивановичу, столько людей поди завидовало из толпы. Вот, мол, этот уж всю свадьбу высмотрит невозбранно. А он, бедняга, даже и глазом не успел глянуть на то, как стояла под венцом брачным дубравка. Та, которую младенцем еще на руках нашивал. Та, для которой, ох, ведь словно бы вчерась это было, он зайчонка серого словил, да и подарил ей. И пуще всех игрушек любила того зайчонка княжна. А теперь вот венчают. И Андрей Иванович, распоряжаясь и орудуя, нет-нет, да и стряхивал туманившую очи слезу на свой малиновый, парчевый, золотыми разводами кафтан. Трепетало и потрескивало многоязычное пламя неисчислимого количества свечей, больших и малых, унизывавших огненными кругами и созвездиями, как стоячие пристенные и предыконные свечники, так и висячие на золоченных цепях многообхватные серебряные хоросы и паникадила. С людяным блеском отсвечивала мозаика исполинских икон. Господь Саваоф из недосягаемой златозвездной голубизны купола как бы простирал над брачащимися багряные воскрылья сверкавших одежд своих. Сурово взирали с престола седобородые могучие старцы, окруженные сонмом белокрылых юношей, что теснились позади их престола, поставленные в строгом порядке, так что взирающему на них белокрылый их строй мнился уходящим в бесконечность. Выведенные из мрака могил предгрозные очи тех старцев, поднятые трубой страшного суда жалкие грешники, озябшие, щурясь от непривычного света, прикрывая наготу свою остатками истлевших одежд, трепеща перед последним судилищем, стояли растерянную толпой. Старики говорили, что среди этой толпы воскресших грешников можно было признать и одного, и другого, и третьего из числа именитых владимирцев, купцов, градских старост и пресветлых бояр покойного Всеволода Юрьевича. Венчанье приближалось к концу. Да и хорошо, а то, пожалуй, и не выстоять бы дубравки. в белом атласном платье с серебряным кружевом, в золотом зубчатом налобнике, усаженном жемчугами, с туго затянутыми под него волосами, так туго, что даже стучало в висках, Дубравка никла под тяжестью своего подвенечного убранства, уже изможденная и до этого всем тем, что вот уже неделю совершалось над нею всеми этими людьми, из которых каждый, так, по крайней мере, ей думалось, любил и жалел ее. Зачем? Зачем это они надо мною делают? Временами она как бы просыпалась и начинала оживленно смотреть на то, что совершалось пред нею митрополитом и иереями, и вслушиваться в слова песнопений. Но затем сознание неотвратимого и все надвигавшегося ужаса обдавало ее всю, сердце бросало несколько жарких ударов, и венчальная белого воску свеча, обвитая золотой ленточкой, начинала дрожать и клониться в ее руке. Рядом с нею, с такой же точно свечою в руках, гордо, но в то же время сурово и истово, стоял, весь в серебряном парчевом одеянии, князь Андрей Ярославич. Она глянула на его большую, сжатую в кулак вокруг подтаявшей свечи, волосатую, чужую руку. И вдруг ощутила такую смертную тоску, такое отчаяние, что если бы хоть одно дорогое, близкое ей с детства лицо мелькнуло сейчас в толпе, она бы не выдержала, она с криками и рыданием кинулась бы из-под венца. И никого не увидела она пред собою из близких ей людей. И она поникла, словно белого, ярого воску свечечка, размягченная от жаркой, стиснувшей ее мужской руки. Близко перед глазами ее сверкало золото жемчужное с крупными рубинами митра. Белел с детства страшивший ее лик владыки. Благоухала смоляно-черная борода, шурша парчою своих златотканных рис, привычным движением перстов, заправляя за ухо длинную прядь умощенных волос, митрополит, ласково улыбаясь, говорил ей что-то. Но она лишь с трудом поняла, что это он произносит ей назидание и поздравление, что вот, дескать, сподобил его Господь сочетать ученицу свою законным браком с благоверным и великим князем русским Андреем по апостольскому преданию и святых отцов правилам. Затем возле уст своих она ощутила почти насильно раздвигавшие ей губы холодный край хрустального стакана, но, вдохнув запах вина, она невольно сомкнула губы. Однако в это время «надпей, надпей, отпить надо!» послышался за ее спиною шепот тетки Алены, и Дубравка, повинуясь, проглотила глоток вина. Андрей Ярославич взял из ее руки кубок, выпил все и бросил скляницу о пол. Раздался резкий звон тонкого хрусталя, раздробившегося о плечистый пол. Князь-жених? Нет, князь-супруг уже наступил сапогом на обломки и безжалостно раздавил их. Так полагалось издревле. И едва только разнесся по храму этот хруст раздавливаемой скляницы, как сейчас же радостный облегченный вздох прошел по церкви, и все, дотоле недвижные и молчавшие, подвигнулись и зашумели и заговорили. Брак был свершен. Первым после владыки подошел поздравить новобрачных князь Александр. Дубравка стояла оглушенная, отдав свою ладонь в крепкую руку Андрея, и смотрела на приближавшегося к ним Александра. Ярославич-старший приветственным жестом, как бы собираясь заговорить, вскинул раскрытую левую ладонь, улыбнулся и замедлил шаг. «Брат Андрей, и ты, княгиня!» — начал было Невский, но вдруг смолк и кинулся к поникшей и падавшей Дубравке. Но его опередил Андрей. Дубравка успела только увидеть и удивиться тому, как беззвучно замелькали стены, купол, столпы в какой-то белесой и пестрой карусели, и затем вдруг, как чугунной заслонкой, отсекло все, и она потеряла сознание. Очнувшись, она увидела, что сидит прислоненная к стене на скамье для новобрачных, на пышном и мягком ворохе собольих мехов, и что вокруг нее стоят княгиня Алена и сенные боярыни.